Ладно. Влад взял в руки разлапистый кулон, взвесил в руке. Ого, солидный мутант. А в случае чего за кистень сойдет. Тьфу, не выдержала Арабелла. И кто-то еще смеет сомневаться, что вы истинный. Да надевайте же уже. Зачем? Чтобы уточнить параметры инаугурации и заодно произвести последнюю проверку. Ой, что-то вы темните с вашим генералом. Блат надел на грудь кулон, вновь подошел к зеркалу и замер, прислушиваясь к ощущениям. Однако все было как обычно, никаких новых ощущений. И в чем подвох? — поинтересовался капитан, поправляя на голове шляпу. — Ни в чем. А чего вы ожидали? — Какой-нибудь подлянки. — Вы плохо о нас думаете. Кстати, к вам посетитель. — Алиса! — обрадовался Блад, прекратил прихорашиваться перед зеркалом и обернулся к двери. Однако это была не Алиса. В каюту вошла эльфа с фантиком. — Мой император, я... Увидев Блада в парадно-выходном костюме с сиреневым кулоном на груди, Лилиан несколько раз судорожно вздохнула и начала опускаться на колени. У Фантика так и вовсе глаза полезли на лоб, и его реакция конкретно вогнала Блада в шок. Наглый, свободолюбивый котяра распластался на полу, прикрыв глаза и раскидав лапы в стороны, в раболепной позе полной покорности и подчинения. При виде этой картины Арабелла буквально расцвела, щелкнула призрачными каблучками и вытянулась перед Владом. — Генерал? — Вы были правы, Арабелла, — раздался в каюте голос генерала. — Параметры зафиксированы, все совпадает. Завтра с утра начнем инаугурацию. «Ну вы, блин, не даете!» — только и смог выдавить из себя Блад. «Я подозревал, что неотразим, но не до такой же степени!» «Простите, император, я до конца не верила!» — подняла голову коленно преклоненная Лилиан. В ее глазах стояли слезы, а уж выражение лица! В нем смешалось все — восторг, ужас, благоговение. «Во что?» «В то, что вы истинный. Меня сбивал с толку тот факт, что вы не эльф». «И что же тебя убедило?» «Ваш символ власти. Его может носить только истинный. Любого другого он испепелит». «Охренеть! И поэтому ты на коленях?» «Да». «Но ты принцесса». «Без вашего приказа я не имею права встать». «А он?» — кивнул Блад на Фантика. — Он, тем более, на него эманация Камня Власти действует еще мощнее. Тендрианцы раньше эльфов пристегнули истинному на верность. — Тендрианская пантера, — сообразил Блад, потом нахмурился. — Коты-баюны, эльфы, присягнувшие 100 000 лет назад. Ну что за бред, Лилиан, кончай дурью маяться. «Вы мне не верите?» Лилиан рванула на себе платье, обнажив плечо, и на нем начала проступать татуировка. Точно такой же подсолнух, что висел на груди Блада. «Вот, смотрите, это герб нашего рода. Герб императорского дома эльфов, которые присягали когда-то избранному. Они присягали вам!» «И надо же было именно в этот момент...» ворваться в каюту Алисе со своими извинениями. Для этой процедуры она подобрала самое невинное и кроткое выражение лица. Но она сразу изменилась, как только девушка увидела стоящую на коленях перед капитаном эльфу с обнаженными плечами. — Так вы, ах вы, я вся в чувствах пришла извиняться, а они тут все... Видеть тебя больше не хочу, и чтобы на километр ко мне не приближался Кобелина. Алиса выскочила из каюты, грохнув на прощание дверью так, что уши заложила. Ну, спасибо тебе, Лилиан. Блад демонстративно похлопал в ладоши. Вовремя ты обнажилась. Если хотите, император, я ее верну. Не та кандидатура для парламентера. Тяжко вздохнул Фид. Да и хватит на коленях ползать. Без приказа не могу подняться. Вот ведь, блин, горелый. Встань, рявкнул Блад, и плечики прикрой. Как меня все-то достало. Кот на полу мелко завибрировал. Лилиан всю перекосила, и она с трудом начала приподниматься. От лица девушки стремительно отливала кровь. Эльфа задыхалась, словно кто-то взял ее за горло. Татуировка на плече бешено пульсировала. — Император, остановитесь! — пронзительно закричала Арабелла. — Твой гнев ее убивает! — Что за ерунда? — растерялся Блад. — На тебе символ власти! — Твою мать! — дошло до Питера. Капитан сорвал с шеи кулон, зашвырнул его обратно в сейф, панель которого немедленно закрылась, и эльфа часто-часто задышала. К ней начал возвращаться естественный цвет лица, а татуировка на плече бледнеть. — Он что, на всех так действует? — спросил ошеломленный Блад. — Только на тех, кто давал вам когда-то клятву на крови. Через кровь он действует так же и на их потомков. Щелкнула призрачными каблуками Арабелла. Императору должны повиноваться все беспрекословно, а тот, кто вызвал гнев вашего величества, рискует расстаться с жизнью в страшных муках. Мерзость! Брезгливо поморщился Питер. Какой урод придумал эту хрень? Вы, ваше императорское величество. Я? Ахнул Блад. Вы? Кивнула Арабелла. Не верю. Ваше право, император. Да, мое право. Лили, Фантик, не тряситесь. Я эту страсть на себя больше надевать не буду. Завтра эту страсть вы будете обязаны надеть, возразила Арабелла. Она необходима для инаугурации. Иначе вам придется ждать пробуждения вашего предшественника. А мозг Эрвина Первого начнет нормально функционировать не раньше, чем через 3 недели. Ту! Мы можем быть свободными, мой император? — тихо спросила эльфа. Блад посмотрел на Лилиан, к ногам которой сжался насмерть перепуганный котяра. — Ну, конечно, можете. И вот что, постарайтесь быть сами собой, без преклонения колен или заблюдства. Вы мне такие больше нравитесь. Вы нам тоже нравитесь, без амулета власти. Эльфа все еще была бледна, но уже улыбалась с ноткой ехидства. Император, раздолбай, нам импонирует больше. Хвала Создателю, пришла в норму. А теперь брысь отсюда, мне надо подумать. Однако подумать ему не дали. Как только Лили с киской удалились, в капитанскую каюту вломился втертый академик. — Калифан! — завопил зэка с порога. — Тебе подгон от братовы. Мой дедушка лично подарок готовил.